38. Матерь Агни-йоги. Чем ближе подходят конечные сроки, тем более нагнетаются события на планете. В этом усилении уже прозревается переломный момент. Ритм чередования воздействий уходящей Кали-юги и наступающей Сатья-юги будет идти крещендо в сторону Сатья-юги. По этому чередованию можно судить о том, как совершается эта замена. Наступление нового века произойдет стремительно. Примечание. Крещендо, итальянское, возрастание, усиление.